«Довольно, Кассандра», — велел он, сжав ее запястье. Она попыталась пнуть его, но Энтони так крепко прижал ее к себе, что Касси не могла шевельнуться. Сердце девушки колотилось так, что казалось, вот-вот разорвется, грудь тяжело вздымалась. Она верит, все еще верит, что он собирается избить ее. «Кассандра, взгляни на меня!» Энтони слегка встряхнул девушку. Наконец, она нерешительно подняла голову. С лица сбежали краски, но в глазах по-прежнему сверкал неукротимый гнев. «Почему тебе взбрело в голову, что я стану тебя бить?» И хотя он спросил это спокойным и негромким тоном, в животе Касси ядовитой змеей зашевелился страх. Она знала, что бессильна против него, бессильна во всем. «Вы жестоки!» «Как Барбаросса?» — бесстрастно осведомился Энтони. И девушка нерешительно поежилась. «Почему вы издеваетесь надо мной?» Вспылила она вместо ответа. «Вовсе нет, дорогая. И к тому же не имел ни малейшего намерения наказывать тебя. Не лгите, вы злы на меня, и, кроме того, не успев войти, сразу начали расстегивать ремень. Да, я разгневался на твой острый язычок. Но пойми, Кассандра, я никогда и пальцем не трону тебя, лишь потому, что тебе упорно хочется вести себя, подобно несмышленому избалованному ребенку или сварливой Мигеле. Что же до моего пояса? Я просто собирался раздеться. Ты нуждаешься не в порке, дорогая. Просто истосковалась по моим ласкам. Нет! Она стала лихорадочно вырываться и ощутила твердость мужской плоти, прижатой к своему животу. Щеки Касси мгновенно побагровели. «Вы хуже, чем Барбаросса!» Но граф улыбнулся и, усевшись на письменный стол, расставил ноги и притянул ее к себе. Одной рукой он держал ее запястье, другая неторопливо скользила по ягодицам. «Почему ты так сжимаешься, любовь моя?» — прошептал он, и от его горячего дыхания шевельнулись ее золотистые локоны. — Вспомни, какое блаженство нас ждет впереди. Мы слишком долго были врозь, слишком долго. Его пальцы продолжали нежно ласкать округлые полушария, и напряженный отросток, голодный и пульсирующий, словно искал входа в потаенную пещерку. В ушах снова зазвучал его голос, низкий, с чувственными нотками, думая о том, как я целую тебя. Везде. Ты такая розовая и мягкая, как шелк, дорогая. И сладкая на вкус, как майский мед. Касси запрокинула голову. Будьте вы прокляты. Я не позволю соблазнять меня словами и не стану вас слушать. Но его рот прижался к ее губам, а язык медленно проник внутрь. Пальцы Энтони погладили ее шею, неторопливо добрались до лифа платья. Бархатная лента, которой Касси стянула волосы, развязалась, будто сама собой. Энтони покрыл поцелуями ее шею, чуть прикусил мочку уха, и неожиданно Касси обдало жаром.